постоянная бдительность. Синхронно рявкнули мы трое, стараясь подражать Грюму. В этот момент в углу что-то тоненько тренькнуло. «Оповещающие чары», — пояснил Северус. «Это, наверное, Люциус и Сири». И точно, это были они. Сиятельный лорд Малфой выглядел довольным, и я понял, что уроков мадам Трюк у нас больше не будет. Сириус Альфорд, войдя в комнату, моментально превратился в Сириуса Ориона и бросился обнимать меня с таким пылом, словно мы не виделись как минимум год. Надо отметить, что с не меньшим пылом он хотел обнять и законного супруга, но тот ловко увернулся, что-то прошептав на ухо Сири. Крестный сначала слегка нахмурился, а потом разулыбался. «Ой, чую я, что просто так Сири Хогвартс не покинет, а то за Северусом уже долгов накопилось, супружеских. Ну ладно, буду завидовать молча». Северус еще раз позвал Ниллу, которая вновь сервировала чайный стол и притащила еще больше вкусняшек, и весьма довольный собой и проделанными пакостями Люциус заявил: «С завтрашнего дня мадам Трюк более не работает в Хогвартсе. Сомневаюсь, что ее примут теперь даже на должность шестого помощника младшего тренера в Пушке Педгл. Появление на уроке в состоянии алкогольного опьянения, преступная небрежность в подготовке инвентаря, неумение организовать деятельность студентов на уроке, халатность, чуть не приведшая к гибели студента-первокурсника. Это уже согласовано с остальными членами попечительского совета. Более того, попечительский совет инициировал проведение в Хогвартсе аудиторской проверки, будет создана совместная независимая комиссия из представителей попечительского совета, министерства и гоблинов Гринготтса». «А гоблины здесь при чем?» – недоуменно выдал я. «Гарри, ты что?» – удивился Драко. «Гоблины занимаются всеми финансами, в том числе и школьными. Так что естественно их присутствие при проверке такого масштаба». «А, понял», — кивнул я. «То есть считать будут все?» Люциус заулыбался так, что я невольно представил его в рекламе зубной пасты. «Раскупали бы в лед». «Именно, Гарри, именно. Думаю, что директор Дамблдор будет очень занят в ближайший месяц. К тому же я вызвал родителей пострадавшего, они должны прибыть в Хагсмит, а там их встретит мой адвокат и даст несколько дельных советов». «Думаешь, удастся отстранить Дамблдора?» – спросил Сириус. «Не думаю», – покачал головой Люциус. «Старик еще крепок. Даже если и удастся отстранить, то ненадолго. Меня беспокоит странное поведение Августы Лангбаттом. Вроде бы, она узнавала в министерстве, как ей вернуть опекунство над Невиллом. А что, так можно?» – спросил я. «В данном случае, нет. Передача опекунства была проведена леди Лангбаттом по сложному кельтскому обряду. Теперь госпожа Едвига Долгова, его полный опекун до совершеннолетия, и никаких прав Августе вернуть не удастся». «Вот оно как», – задумчиво пробормотал Сириус. «Неспроста это. И, мне кажется, что леди Лангбаттом такой исход предвидела, когда передавала Невилла госпоже Едвиге Долговой. Считаешь, и тут наш светоч отметился?» – мрачно спросил Сириус. «Не знаю», – ответил Сириус. «Но вполне вероятно. Во всяком случае», – вклинился в беседу Люциус, – «кое-чего мы добились. И да, я продолжаю собирать компромат. Дамблдор неплохо умел хоронить концы, все буквально по крупицам, но и по крупицам можно набрать нечто значительное». «Это ты сейчас такой благостный», — хмыкнул Сириус. «А там чуть кабинет Дамблдору не разнес, а как он хотел», — фыркнул Люциус. «Это меньшее, что он получил. Главное, впереди. А мы поняли, что на пакости и подставы у доброго дедушки теперь будет куда меньше времени, чем раньше. А уж когда прибудет аудиторская проверка, полная аудиторская проверка, которая в Хаге проходила последний раз лет 50 назад, так что веселье будет то еще. Кстати, сказал я сумел раздобыть тот артефакт, с помощью которого Дамблдор узнал о моей помолвке с Конни. Вот он, и я призвал из своего зачарованного кошелька то самое перо. А во, оценил Сири, как тебе это удалось? Пивз, я был краток. Молодец, усмехнулся Сири. Ты даже Пивза умудрился использовать, а он не проболтается. Сири, ты шутишь? Усмехнулся я. Он просто не сможет, иначе отправится за грань. Все забываю о твоих талантах, проворчал Сири и потрепал меня по голове. Кстати, о талантах. Вот, возьми, постарайтесь просмотреть без лишних глаз. И он протянул мне уменьшенную до размеров ногтя большого пальца коробочку. Чар отмены помнишь? Конечно, ответил я. А что это? То, что ты просил, ответил Сириус. Подлинная история Хильды Стэнли. То, что удалось раскопать. Комментарий к глава 28, в которой герой получает и делится информацией, мои дорогие. Авторы кинулись очередно подработкой, Так что беда печаль. https://money.yandex.ru/410014057127193. Глава 29, в которой герой знакомится с историей семьи Стэнли. Часть 1. Мои дорогие, увы, вчера главу выложить не получилось, с сайтом творилось непонятно что, но глава готова, ловите. То, что ты просил, ответил Сириус. Подлинная история Хильды Стэнли. То, что удалось раскопать, так что читать это следует с большой осторожностью. Мрачно протянул я, вообще-то, мы с Джоуи в одной комнате живем, если что, не страшно, ответил Сириус. Я наложил на эту коробочку чары неприметности, так что ее никто не захочет взять в руки, даже если и наткнется случайно. А в развернутом виде это прискушнейшая книжонка старосты Хогвартса, достигшие власти. Так что если Джоуи увидит кого-либо из вас с этой книгой в руках, вряд ли он будет просить почитать ее. Но Флитвик, например, или Дамблдор смогут разглядеть, что это такое и сквозь чары. Поэтому читать все-таки лучше в выручай комнате. Не нашли еще, Сири? Когда? Горестно вздохнул я. Столько дел, столько дел. Занятый ты наш, крестный ласково взъерошил мои волосы. Ты поосторожнее, Гарри. Директор, возможно, начинает терять хватку, но он все еще полон сюрпризов. Мы вот его в свое время недооценили, и что в итоге? Да уж, Сири прав. Золотое правило — постоянная бдительность. Отменять нельзя ни в коем случае. Придется все-таки искать выручайку, да и место для занятий нам нужно, об этом я уже раньше думал. Вот только как скинуть с хвоста Джоуи, не общаться с ним мы не можем, а если он поймет, что мы часто исчезаем неведомо куда, то непременно настучит Дамблдору. Вот же ж, угораздило же заиметь под боком стукача. Мы бы еще пообщались, но тут посреди комнаты появилась большая серебристая кошка и голосом Минервы МакГонагалл произнесла: «Лорд Малфой, наследник Блэк, прошу вас вернуться в кабинет директора школы». Прибыла семья Макмиллан. Люциус, с энтузиазмом уничтожавший уже пятое пирожное, встрепенулся и хищно улыбнулся. «Ну да, сладкое и полезно для мозга, а ему еще словесные кружева плести. Ох, не сомневаюсь, что он и Макмилланам голову заморочит настолько, что они будут себя считать еще и в долгу перед сиятельным лордом, если им позволит просто наказать сына по-семейному. С другой стороны, ладно Финч Флитчли, он в реалиях магического мира попросту не разбирается, но Макмиллан-то в нем вырос. Неужели не может объяснить приятелю, чем могут закончиться глупые наезды на детишек из родов Малфоев и Блэков? Или сам настолько туп, или его просто нужно проверить на зелья и закладки. В таком случае, это нужно делать как можно скорее, пока ментальная закладка не срослась с личностью. Если для взрослого это такого значения не имеет, сильный маг может сбросить заклятие или закладку, как это произошло с Сириусом в Азкабане, то ребенка может покалечить непоправимо. Пример этого – Марджери Дурсль, которую не только магии лишили, но и закладку на лютую ненависть коной сделали. И где сейчас тетушка Марш? В психушке, корректно называемой пансионом, тетушка Марш, и вопрос об ее полном излечении попросту не стоит, потому как закладка успела стать частью личности. Интеллектуально Марш навсегда останется на уровне семилетки, тут даже Северус не смог помочь. Проще уж тотальный обливейк провести и начать создавать личность с нуля. Но такое тоже возможно проделать только со взрослым. Ребенка обливейт может просто превратить в дебила, без вариантов. Именно поэтому обливейт и прочие заклинания и зелья, типа знаменитого веритасерума, воздействующие на память и разум, по отношению к детям до 14 лет запрещены абсолютно, а с 14 до 17, с кучей оговорок и при наличии специального постановления, принятого полным составом Визингамота. Так что то, что в каноне никто Гарри на суде с веритасерумом не допрашивал, это не происки врагов, это общепринятая практика. И дело серьезным назвать нельзя, детское колдовство на каникулах, частое нарушение, именно поэтому обливейтер и дежурит постоянно в министерстве. А вот полный состав Визингамота, это были уже точно происки, то ли доброго дедушки, то ли фаджей у того, и у другого были причины перепугать мальчишку до усур, то есть, до полной невменяемости, а потом мягонько пожурить, ну, или выступить в его глазах спасителем. Дамблдору это удалось, Фаджу, нет, но судя по топорности работы канонной Эмбридж в Хогвартсе, он вообще переизбытком умственной деятельности не страдал. «Лорд Малфой», — обратился я к уже собравшемуся уходить Люциусу, — «мне кажется, что ваш совет семье Макмиллан проверить сына на ментальные закладки и зелья будет оценен по достоинству. «Не думаю, Гарри», — вздохнул Люциус. «Что не так? Почему? Макмилланы — весьма своеобразная семья», — добавил Сири. «Они всегда поддерживали Дамблдора и вряд ли усомнятся в его непогрешимости. Странно, а в каноне я такого не помню. Хотя теперь мне все меньше стоит вспоминать канон. Теперь расхождение этой версии мира Поттериана и канонного слишком велики, и мое послезнание тут уже не поможет, увы, разве что в отдельные моменты. Так что остаются анализ и логика. Не так уж мало, если призадуматься, но так куда опаснее». Сири и Люциус распрощались с нами, Сири при этом с тоской покосился на Сева, но ужас в сиях Хогвартса был непоколебим, Впрочем, и так, и этак. Но все-таки, интересно, сумеет ли Сири проникнуть в Хог в облике ворона? Драко вместе с вернувшимся из Хаксмида Маркусом Флинтом проводили нас до выхода из подземелий, причем, при виде улыбающегося Флинта встреченные нами слизеринцы до сих пор получали когнитивный диссонанс. Хм, уж больше года прошло с его преображения, видимо, прошлый Флинт здорово всех впечатлил. А уж когда вполне мирно улыбавшийся Маркус протянул нам троим по шоколадной лягушке, да еще и поклялся при этом, что шоколад без добавок, только что из сладкого королевства, то проходивший мимо Пьюси вообще выпал в осадок. Мы же с удовольствием угостились, предварительно разыграв на пальцах, кому какая лягушка достанется. Мне досталась любимая, из горького черного шоколада, Драко из молочного, Конни из белого. «Заходите, если что», — напутствовал нас улыбающийся Флинт. Мы распрощались вполне сердечно, Маркус и Драко отправились обратно в подземелье, и только когда отошли на порядочное расстояние, я спросил: «Слушай, а чего Флинт такой довольный? Он же чуть ли не как нянька с Драко возится». «Не, не как нянька», — усмехнулся Конни. «Как вассал, ты ведь сам знаешь, в каком Маркус положении находился. Если бы не леди Вальпурга, еще неизвестно, что бы с ним сотворил его опекун. А теперь всем понятно, он не сам по себе, находится под покровительством Блэков и Малфоев, сам избранный с ним общается. Так что каждая такая прогулка ему только авторитета добавляет. Ох уж эти статусные игры», — проворчал я. Конни в ответ только улыбнулся и просто взял меня за руку. Когда мы вернулись в родную гостиную, то сразу в спальню проскользнуть не удалось. Старшекурсники из тех, кто уже вернулся или вовсе не ходил в Хаксмит, уже знавшие о том, что произошло, из рассказов наших девочек, Томми, Ника и Джоуи, чуть ли не овацию нам устроили. Как выяснилось, мадам Трюк в школе не любили куда больше, чем Севиллу Трелани. И это понятно, ведь если на прорицаниях ничто жизни студентов не угрожало, разве что кофейной гущей подавиться, а к регулярным обещаниям страшной погибели все как-то попривыкли. Однако то, что мадам Трюк регулярно проводит уроки в неподобающем для педагога состоянии и не слишком заботится о безопасности детей, знали все, и жаловались все: студенты, деканам, деканы, директору, а директор. Директор задумчиво блестел очками-половинками, вещал о втором шансе и о том, что бедная мадам Трюк чувствует себя одинокой и нуждается в поддержке. «А родителям писать или в попечительский совет вы не пробовали?» – спросил я. «Пробовали», – мрачно ответил Вуд. «Только письма почему-то не доходили. Все прочие, пожалуйста, а эти, нет. А на каникулах родителям рассказать?» – ненавязчиво спросил Том Миник. «Мэннинг, ты что думаешь, один такой умный?» – проворчал Ли Джордан. «Многие пытались, только вот ни у кого не получилось». «В смысле?» – удивился я. «В том», – мрачно заявила Алисия Спиннит, «что, выйдя на Кинг-Кросс, мы прочно забывали некоторые моменты и вспоминали о них тогда, когда возвращались с каникул. Мы с Томми Ником переглянулись. Это какой масштаб ментального воздействия должен был быть использован, чтобы почистить память массе студентов от скользких моментов? Не, тут Дамблдор в одиночку бы точно не справился. Или это снова воздействие артефакта Гермея? Но, блин, тогда получается, что родители студентов в каноне могли реально не знать, что творится порой в лучшей и самой безопасной школе. Это пиздец, товарищи. Но почему тогда мы не попадаем под это массовое выпадение памяти? Да и мародеры вроде бы могли этому эффекту противостоять. И ладно, Римус с его загадочным родством с Лугару, Джеймс, Сири и Сев, которые теоретически могли подпадать под цепочку потомков Гермея, способности у них были не слабые, да и артефакты вспомним, что мне давным-давно Геката рассказывала. Но вот Лили Эванс, Она ж вообще маглорожденной считалась, разве что Поттер и через Джеймса могли чем-нибудь серьезным поделиться. Хотя Лили обретенная, а с ними все непросто. А вот сейчас объяснение у меня только одно. Артефакт слабеет, и слабеть он начал не сию минуту, а еще во времена мародеров. Магия источника иссякает, плюс многочисленные откаты, уже заработанные директором, тоже нужно отводить. Плюс, конечно, эксклюзивные защитные артефакты. Только поэтому мы в здравом уме и твердой памяти. Но тогда добрый дедушка уже должен понять, что трон под ним реально шатается. А отсюда я вижу два варианта развития событий. Первый. Канонные события форсируются, так что стоит вскоре ждать тролля в гости. А за ним и все остальное может подтянуться. Как бы мне курсе на втором в турнире участвовать не пришлось. Бред полный, конечно, но кто знает. Второй. Директор начнет задумывать все новые и новые квесты, и мое послезнание мне не пригодится, как я и думал раньше. В этом плане проверка, запущенная Люциусом и Сириусом Альфордом, мне на руку, будет хоть какое-то время осмотреться, а то с доброго дедушки станется сразу же бросить героя на какую-нибудь подходящую амбразуру. В общем, кое-как отбившись от однокашников, мы все-таки прорвались к себе в спальню. Переданный Сириусом материал мне просто не терпелось прочитать, но пришлось ждать, пока Джоуи отправится на покой. Томми Ник наслал на него сонные чары, так что заснул Джоуи быстро и крепко. Только после этого мы втроем собрались на моей кровати, наложив на полок еще одно специальное заклятие. Блин, чувствую себя героем плохого шпионского романа. И приступили к чтению. Хильда Стэнли родилась в самой обычной английской семье. Отец – банковский служащий, мама – домохозяйка. Был еще старший брат Джеральд, когда Хильда родилась. Он уже заканчивал начальную школу, так что особой дружбы между ними впоследствии не было, хотя брат неплохо относился к младшей сестре. Семья была настолько обычной, что и сказать о ней было особо нечего. Дом в пригороде, маленький садик, автомобиль, накопительный счет в банке на образование детей, семейные ужины, воскресные походы в церковь. Хильда непременно в постельного цвета платье с юбкой-колокольчиком, лаковых туфельках и белых носочках, мистер Стэнли и Джеральд в выходных костюмах, миссис Стэнли в новых туфлях и симпатичной шляпке. Поездки на море, пикники, школьные спектакли Джеральда, подарки на Рождество, походы по универмагам в дни распродаж, два колючих одеяла, под которыми приходилось спать зимой, ведь отопление нужно было экономить, пока не погашен полностью долг банку за дом, детские болезни, дни рождения с большим тортом со свечами, нарядная кукла в синем атласном платье, подарок тетушке Мэри, сестры отца. В общем, все было, как у всех, обычное детство обычного английского ребенка из семьи среднего класса. Обычного, до того дня накануне ее 10-го дня рождения, до той роковой ссоры с Джонни Бишопом, хулиганом с соседней улицы. Джонни Бишоп, как я понял, напоминал своими привычками и повадками канонного Дадли, сколотил детскую банду, обижал малышей, мог и деньги при случае отобрать или испортить красивую вещь. Джонни Бишоп был здоровенным, сильным и тупым мальчишкой-второгодником, и для него не было большего счастья, чем довести кого-нибудь из малышей до слез. А еще он обожал запугивать мелюзгу, говоря, что если они пожалуются кому-нибудь на его проделки, то он со своей бандой непременно поймает жалобщика и вырежет у него на лбу слово «ябеда» своим карманным ножиком. Нож у Джонни Бишопа и впрямь был отменный, швейцарский, с кучей лезвий и всяких остальных полезных штучек, например, там были и штопор, и кусачки, и ножницы. Много чего было, так что запуганная мелюзга молчала, не осмеливаясь жаловаться, а Джонни, видя свою безнаказанность, как водится, распоясывался все больше и больше. Хильда с ним пересекалась редко. Она была миролюбивой девочкой, не хотела ни с кем ссориться, а уж тем более, попадаться Джонни и его банде под горячую руку. У нее было какое-то странное чутье, позволявшее не попадаться в ловушки там, где безнадежно влипали другие малыши. А Джонни неожиданно решил, что именно Хильды не хватает в его коллекции затравленной и побитой мелюзги, и начал подстерегать девочку уже специально, но она умудрялась не пересекаться с ним. Хильда и сама удивлялась своему везению, но понимала, что оно не могло продолжаться долго. Так и случилось. В один, далеко не прекрасный день, когда Хильда возвращалась из школы, банда Джонни нагнала и окружила ее. «Эй, Стэнли!» – грубо захохотал Джонни. «Что, на этот раз не удалось убежать? Я не делала тебе ничего плохого, пропищала Хильда. «Еще бы!» – засмеялся Джонни. «Что плохого может мне сделать такая бледная моль, как ты?» Это было обидно. Хильда и в самом деле была бледненькая, природно светлокожая, с неожиданно темно-серыми глазами и светлыми, словно лен, косичками. Она не любила бывать на солнце, почти сразу же начиная краснеть и чесаться, никакой крем не помогал, поэтому даже на море всегда отсиживалась под зонтиком и никогда не была загорелой. Даже регулярно появлявшиеся на бледной коже веснушки были почти незаметными, но от них бледное узкое личико казалось словно припорошенным пылью. «Отстань, Бишоп!» – всхлипнула Хильда и попыталась убежать, но не тут-то было. Дружки Бишопа были начеку, и один из них свалил девочку на землю, больно толкнув в плечо. Несмотря на боль, Хильда вскочила, но двое самых преданных подпевал Бишопа, Марк Престон и Терри Блай, схватили ее за руки, не давая убежать. Терри Блай при этом умудрился вытащить несколько монет из кармана курточки Хильды. «Отдай!» – возмутилась девочка, но в ответ получила тот же смех, а потом Джонни предложил: «А давайте с нее трусы снимем, как с Джорджины Перкинс». Она так визжала, помните, так и убежала домой без своих трусов. Хильда похолодела. Она знала, без трусов ходят только плохие, очень плохие девушки, которых называют бранными словами. Бишоп и его компания уже сделали такой Джорджину Перкинс, вот почему она в последнее время ходит такая грустная и всех сторонится. Конечно, кому же хочется быть плохой, но она, Хильда, неплохая. Она хорошая девочка, слушает папу и маму, любит своего старшего брата и кота Роско, и хорошо учится. К тому же, это так стыдно и неприятно, просто ужасно. Нет, она ни за что не позволит снять с себя трусы. «Отпустите!» – закричала девочка, извиваясь в руках малолетних подонков. «Я не хочу, не надо!» Но Джонни, которому ужасно понравился испуг, написанный на лице девочки, уже потянулся к подолу ее школьной юбки. «Нет!» – отчаянно вскрикнула Хильда, и тут же от нее словно разошлась обжигающая волна, раскидавшая ее мучителей в разные стороны, как кегли. Перепуганная Хильда убежала домой, закрылась в своей комнате и сказалась больной. На самом деле она долго стояла под душем, словно надеясь смыть с себя гадкие слова и прикосновения. Нет, мальчишки не сотворили с ней ничего плохого физически, да и вряд ли намеревались, но душевную травму они девочке нанесли. Хильда тогда ничего не рассказала маме, потому что точно знала, этот рассказ рассердил бы ее. И Хильда точно знала, что могла бы сказать мама в ответ на ее рассказ. «Хильда Стэнли, с хорошей девочки никому не захочется стянуть трусы. Значит, это ты виновата, ты неправильно себя вела». И переубедить маму не было никакой возможности. Добрая и любящая, в иные моменты она была до невозможности твердолобой и упертой. В такие дни Хильде казалось, что она ненавидит маму, а это было неправильно. Мама ведь желает только добра. В общем, Хильда так ничего и не сказала родителям, а вот Джонни и его прихлебатели с этого дня отстали от нее. Более того, они вели себя так, словно Хильды Стэнли вообще не существовало на белом свете. Хильду это устраивало, и она не пыталась задумываться, что произошло. Но с этого момента с Хильдой стали происходить странности. Небольшие, но все же, разбитая любимая чашка мамы, вновь ставшая целой. Слишком неестественно ярко цветущая клумба в их маленьком садике, бесследно исчезнувшее гадкое пятно на нарядном платье. Хильда была хорошей девочкой и очень расстраивалась, если что-то было не в порядке. А еще она почти не задумывалась над своими странностями, не задумывалась до того дня, пока через год теплым летним вечером в дверь их дома не постучалась женщина в широком зеленом пальто и странной остроконечной шляпе. Женщина, которая назвала себя профессором школы магии Хогвартс Минервой МакГонагалл. Хильда была поражена, но странным образом успокоилась. Ее собственные странности все-таки начали ее беспокоить, но поговорить о них девочка боялась, а тут появилась женщина, которая нашла объяснение всем непонятностям. Она – волшебница. Она, Хильда Стэнли, самая настоящая волшебница и поедет учиться в волшебную школу. Девочка была счастлива, и ее даже не удивило, насколько легко ее согласились отпустить родители. Она – волшебница. Она едет в сказку. Поначалу все так и было. Поход на косую аллею, покупка палочки, бук и волос единорога, мисс Стэнли – очень гибкая. Волшебный замок, словно возносящийся над темной громадой озера, шляпа, громко воскликнувшая «Хаффлпафф». Оказавшись на голове Хильды, добрая декан Спраут, уютная спаленка, которую она делила с двумя другими девочками, интересные уроки. Курса до третьего Хильда была абсолютно счастлива, а вот к четвертому курсу с ее глаз стали падать розовые очки. Хильда поняла, что безнадежно отстала от своих бывших одноклассников в магловском мире, но сначала ее это не расстроило, ведь они понятия не имеют ни о зельях, ни о чарах, ни о рунах, а она скоро станет дипломированной волшебницей и будет. А вот с этого места Хильда расстроилась всерьез. Ведьмой она была средней по силе, более всего ей удавались бытовые чары, шедшие факультативно, а вот по остальным предметам ей редко удавалось получить даже выше ожидаемого, не говоря уж о превосходно. Высшие оценки Хильда получала только по прорицаниям и гербологии. Во втором случае, из-за трудолюбия, в первом из-за того, что подсознательно чувствовала, что хочет услышать от нее преподавательница, немолодая, черноволосая, вечно кутавшаяся в яркую шаль мадам Фаскини. Итак, оценки Хильды были далеки от идеальных, попроситься в ученики к мастерам с ними было невозможно, к тому же, те же мастера предпочитали брать в ученики чистокровных с сильными, раскрывшимися дарами, не всегда, конечно, но чаще всего, рассчитывать на какую-либо серьезную должность, невозможно тем более, можно было устроиться горничной, уборщицей или санитаркой в больницу Святого Мунга, продавщицей в лавку или зарабатывать самым древним способом на пропитание в одном из веселых домов Лютного переулка. Все, больше для маглорожденных вакансий в магическом мире не было. Хотя нет, был второй вариант, выйти замуж. Соотношение мужчин и женщин у магов было с сильным перекосом, мужчин было куда больше, а роды нуждались в наследниках, вот и случались порой мезальянсы. Одним из таких стала женитьба красавчика Джеймса Поттера, наследника богатой и благородной семьи, на рыжей гриффиндорке Лили Эванс. Хильда ужасно завидовала Лили и думала, что раз уж умница Лили Эванс, которую, по слухам, собирался брать в ученицы мастер чар, предпочла занять свое место в магическом мире таким образом, то ей, слабенькой середнячке Хаффлпаффке, сам Мерлин велел попытаться сделать то же самое, ведь Хильде так хотелось остаться в волшебном мире. Как она потом поняла, это решение было самым неправильным за всю ее жизнь. Увы, никаких сведений о том, кто преподавал прорицание до Сибиллы Трелани, я не нашла. Так что пусть будет некая мадам Фаскини, имеющая итальянско-цыганские корни. Комментарий к глава 29, в которой герой знакомится с историей семьи Стэнли. Часть 1. Хильда Стэнли. https://99px.rus.starage56/2017/0514051712142088316jpg. Глава 30, в которой герой знакомится с историей семьи Стэнли. Часть 2. Что-то автора потянуло на мелодраму. Мужайтесь, дамы и господа, ведь Хильде так хотелось остаться в волшебном мире. Как она потом поняла, это решение было самым неправильным за всю ее жизнь. Но Хильде так не хотелось расставаться с магией. Все ее одноклассники Магдлы уже успели чего-то достичь. Большинство из них собиралось продолжать образование, но Хильда понимала, что у нее нет аттестата за среднюю школу, то есть ей нельзя поступить ни в колледж, ни в школу медсестер, как она мечтала в детстве. Да и если бы она каким-то чудом поступила туда, вряд ли те знания по целительству, которые давались им на факультативе мадам Помфри, были бы оценены по достоинству. Возьми мозги нетопыря, умерщвленного в полнолуние, да смешай с тремя унциями крапивы, ромашки и горячавки, взятых в равных пропорциях. Получившуюся смесь разотри с жиром черного козла, умерщвленного на убывающую луну, да натирай суставы, как заболят. Действует сие и на сквибов, и Магдлам помогает. Мазь, конечно, была замечательная, только вот у Хильды возникали большие сомнения, не выгонит ли ее сразу же, как она предложит ее в качестве рецепта к применению. Поэтому после окончания Хогвартса Хильда отправилась к мадам Малкин, владелице ателье как раз требовалась швея, отлично владеющая бытовыми чарами. Это было единственное, что Хильда знала на превосходно, так что она была принята. Казалось, все устроилось наилучшим образом. Хильде удалось снять комнатку в переулке Магнолий, небольшом тупичке, который вливался в косую аллею сразу же за ателье мадам Малкин и был куда более приличным местом, чем Лютный переулок. Хозяйка домика, в котором Хильда сняла комнату, престарелая вдовая волшебница миссис Промус, искренне привязалась к своей квартирантке, заменив ей частично семью. Дело в том, что когда Хильда училась на пятом курсе, миссис и мистер Стэнли решили перебраться за океан, Старший брат Хильды, Джеральд, в свое время уехал учиться в США, да там и остался, неожиданно преуспев в совершенно непонятной Хильде вещи, компьютерном программировании, стал зарабатывать совершенно невероятные деньги, женился и быстренько обзавелся тремя очаровательными наследниками. Родителей к себе он звал уже давно, но они ждали, пока Хильда окончит школу, но все-таки не дождались. Хильда не понимала, почему, но отношение родителей к ней стало постепенно меняться, и не в лучшую сторону. Они стали воспринимать дочь как отрезанный ломоть, как гостью в собственном доме. Первоначальное восхищение магией прошло, а на смену ему не пришло ничего, хотя Хильда очень любила своих родителей и часто им писала. Но они отвечали все реже и реже, пока поток писем не иссяк совсем. Более того, у Хильды создалось впечатление, что миссис и мистер Стэнли стыдятся дочери волшебницы. Они всегда подчеркивали свою нормальность и все больше отдалялись от нее. Более того, перед переездом родители продали дом и оставили дочери всего 100 фунтов, мотивировав это тем, что Хильда уже взрослая, скоро окончит школу и вполне может снимать жилье и содержать себя сама. А им нужны деньги, чтобы обустроиться на новом месте. Так Хильда осталась еще и без жилья, и с совершенными грошами в кармане, после пересчета на галлеоны сумма стала еще более жалкой. Хильда была поражена, как родители решили бросить несовершеннолетнюю дочь практически без средств, без поддержки, одну. Их это совершенно не взволновало, словно она стала для них чем-то вроде не слишком близкой знакомой, от которой можно отделаться разовой помощью. Хильда восприняла этот поступок как предательство и никогда больше не желала общаться с ними. Вот так и получилось, что Хильда фактически осталась одна, друзей у нее было немного, и все сплошь маглорожденные, с такими же, как и у нее, неясными перспективами. Родные писали крайне редко, и единственное, на что ей оставалось надеяться, это только принц на белом коне. Но и тут ее ждало разочарование. Она была самой обычной маглорожденной волшебницей, не очень красивой, не обладающей большой магической силой, не обретенной, в конце концов. Так что если и были у нее кандидаты в женихи, так только такие же, как она, маглорожденные юноши на птичьих правах. А Хильда обладала все-таки некоторой долей тщеславия, ей хотелось жениха получше. Но, увы, если чистокровные и рассматривали ее кандидатуру всерьез, так только в качестве вынашивающей для однополой пары. Выросшей в строгих нравах Хильде подобное казалось мерзким, то, что среди магов встречаются однополые пары и спокойное отношение к ним. Это шокировало ее еще в школе, хотя та же мадам Малкин пожимала плечами, приговаривая: «Зря ты так, девочка, и себе силу прибавила бы, и оплату бы получила достойную. Вынашивающим-то платят хорошо, всю беременность пылинки сдувают, а с начальным капиталом могла бы ко мне в долю войти, уж больно ты в бытовых чарах хороша, и мужа бы себе нашла неплохого со временем, раз сумела сильного волшебника выносить, значит, и еще выносишь. Это тебе только уважение добавит, такой контракт позором не считается, наоборот». Но Хильде казалось, что она скорее даст разрезать себя на куски, чем будет вынашивать дитя для пары мужчин, а потом она отдаст его им. Каким оно вырастет, в такой-то семье? Это ужасно, это неправильно, это извращение. Мадам Малкин на это всегда хмурилась и сердито говорила: «Ты, девочка, рот-то на замке держи. В магическом браке пол не главное. Главное – совпадение магических векторов. Ох, чему вас только учат, нынешних, простых вещей не знаешь. Чем выше совпадение, тем больше склонность друг к другу, тем сильнее и здоровее дети. И не беспокойся, совершенно не обязательно дитя, рожденное вынашивающей в однополом браке, будет испытывать интерес к своему полу. Чаще наоборот, хотя всякое бывает. На все воля магии, с таким не спорит». Хильда замолкала. В такие моменты мадам Малкин казалась очень похожей на ее собственную мать, не желала слышать ничьего мнения. То, что Хильда, проучившись 5 лет в Хогвартсе, сама крайне мало знала об обычаях магического мира, ей и в голову не приходило. Прошло некоторое время, все устроилось. Хильда стала неплохо зарабатывать, привыкла к почти постоянной суете косой аллеи, полюбила болтовню с другими швеями и вечернее чаепитие с миссис Праумус. Ей казалось, что вот, еще чуть-чуть, и жизнь заиграет яркими красками. Но жизнь, напротив, становилась все тревожнее. Все упорнее раздувались слухи о жестоком лорде Волдеморте, который хотел захватить власть в магическом мире и изгнать или уничтожить всех грязнокровок, о его ужасных соратниках, называвших себя пожирателями смерти, об их мерзких деяниях. Молоденькие швеи теперь боязливо перешептывались во время работы о нападениях на магические поселения, о черной метке, возникающей над домами, об убитых аврорах и ужасном будущем, которое ждет магическую Британию. Шептались также и о том, что директор Хогвартса, Дамблдор, не боится критиковать Волдеморта и весьма смел в этой критике, словесно защищая маглов и маглорожденных. Хильда всегда восхищалась директором, победитель темного лорда Гриндевальда казался ей самым добрым, понимающим и лучшим магом на земле. Но, в силу характера, девушка была миролюбивой и кроткой, она всегда восхищалась чужой смелостью, но вступать в борьбу на стороне сил света, как об этом шептались наиболее смелые из девушек-швей, не намеревалась. И Хильда решилась. Она написала брату, адрес которого все-таки хранила, с вопросом о том, может ли она приехать к нему и не поможет ли он ей с работой и обучением. Ответное письмо задержалось, а когда оно все-таки пришло, в нем уже не было смысла для Хильды. Она наконец-то встретила мужчину своей мечты. Встреча была до ужаса прозаичной и банальной. Хильда после рабочего дня зашла в кафе «Фортескью», ей вдруг ужасно захотелось тамошнего мороженого, совершенно удивительного сливочного вкуса с карамельным сиропом и таящимися внутри вишнями, с разноцветной посыпкой. Хильда обожала сладости, готова была есть их постоянно, но все равно оставалась худой как щепка, вызывая дружные стоны зависти остальных швей им, бедолагам. После сладости Фортескью частенько приходилось пить зелье похудения. Хильда заказала себе большую порцию мороженого и начала с энтузиазмом ее уничтожать, наслаждаясь удивительным сочетанием холодной сладости мороженого, легкой кислинки вишен и тягучей прелести карамели. Она так увлеклась, что уничтожила всю огромную порцию и подняла руку, подзывая официантку, чтобы заказать еще. И тут Хильда почувствовала на себе чей-то пристальный, следящий взгляд. Девушка огляделась, и впрямь, на нее внимательно, с прищуром смотрел мужчина лет 30 на вид, сидящий за соседним, чуть наискосок от нее, столиком. Мужчина был того рода, что ужасно нравились юной Хильде еще со времен розового девичества, высокий, широкоплечий, подтянутый блондин с яркими голубыми глазами и неожиданной ямкой на подбородке, дорогая мантия поверх не менее дорогого магловского костюма, трост святой позолоченной рукоятью, а также дорогие швейцарские часы на запястье, все это не кричало, нет, ненавязчиво шептало о богатстве. Хильда с грустью вздохнула, похоже, ее снова оценили как перспективную вынашивающую. Мужчина неожиданно улыбнулся девушке и Хильда пропала. Улыбка была из тех, в какие влюбляются с первого взгляда, раз и навсегда. Ну и пусть, вынашивающая, неожиданно для самой себя подумала девушка, так я смогу видеть его чаще. И она робко улыбнулась в ответ. Мужчина встал из-за столика, подошел к Хильде, вежливо поклонился и сказал: «Прошу прощения, мы не представлены, юная мисс, но я исправлю это упущение. Энтони Пристон, к вашим услугам». «Хильда Стэнли», — пролепетала девушка с невесть откуда взявшимся заиканием. Вблизи мужчина показался ей еще краше. «Завидую вашему аппетиту, мисс Стэнли», — снова улыбнулся мужчина. С этой-то прозаической фразой и началась великая любовь. Энтони Пристон быстро стал просто Тони, он был именно таким, каким Хильда рисовала себе будущего избранника, симпатичным, веселым, ласковым, сильным, богатым, щедрым. Жизнь наполнилась смыслом, заиграла яркими красками, и тучи, сгущавшиеся над магической Британией, уже не волновали Хильду. У нее есть Тони, он любит ее, а она любит его, он готов взять ее в жены, о чем не раз говорил, он подарил ей кольцо в знак их тайной помолвки, старинное и дорогое, с двумя бриллиантами, желтым и черным. Хильда повеселела, расцвела, похорошела настолько, что ей стали оборачиваться вслед, девушки в ателье не сомневались, что вскоре будут гулять на свадьбе. Тони рассказывал ей о большом доме у моря, в который она точно войдет хозяйкой. Хильда верила, ведь это же Тони, как можно ему не верить. К тому же, они оба поспешили, и на свадьбе Хильда точно будет беременна. Она уже знала, что родит Тони мальчика, и любимый Тони тоже это чувствовал. Он говорил, что еще немного, и он закончит свои дела, и они смогут уехать и пожениться. Они даже имя для мальчика выбрали, Джоуи, в честь покойного отца Тони. Хильда не возражала. Главное, чтобы любимому нравилось. Почти 2 года этой любви показались Хильде волшебной сказкой, а потом... Потом сказка обернулась кошмаром. Нет, беременность Хильды протекала легко, и сына она родила в положенный срок и без каких-либо осложнений. Правда, палец ее обручальное кольцо не украсило, но Тони уверял, что для него это не имеет никакого значения и что в эти смутные времена Хильде и его малышу лучше оставаться неприметными. Но они непременно сыграют свадьбу. Обязательно. И Хильда продолжала верить Тони. С работы она пока ушла, хотя мадам Малкин и говорила девушке, что сохранит за ней место, но Хильда надеялась на отъезд и скорую свадьбу и не слишком доброжелательно проворчала, что, возможно, отправится в Магдловский мир. Но пока она продолжала жить в тупике Магнолий, миссис Праумус привязалась к Хильде и охотно нянчилась с ее сыном, которого девушка назвала так, как и просил ее возлюбленный, Джоуи. «Что бы там ни говорили люди», — утешала миссис Праумус Хильду, — «а перед магией вы все равно муж и жена». Хильде хотелось верить словам доброй старушки, но встречи с Тони стали все более редкими, любимый часто приходил на них расстроенным и измученным, хоть и старался не подавать виду, а свадьба все откладывалась. Тони наконец-то рассказал Хильде кое-что о себе. Он, оказывается, предприниматель, ведущий дела и в магическом, и в магдловском мирах, но сейчас у него серьезные проблемы с бизнесом. Тони не хочет подвергать Хильду опасности, но как только его проблемы разрешатся, они непременно уедут из Британии в более спокойную страну и поженятся, обязательно поженятся. Тони говорил Хильде, что ни за что не откажется от своей любимой женщины и ребенка. Хильда верила жениху, Джоуи подрастал, радуя мать, отца и названную бабушку своим крепким здоровьем и хорошим аппетитом, а между тем политическая обстановка становилась все напряженнее, но в одну ночь на Хэллоуин все разрешилось. Лорд Волдеморт оказался побежден юным Гарри Поттером, наступило всеобщее ликование, но у Хильды не было поводов для радости. Точнее, в ночь Хэллоуин она не могла заснуть, мучила тошнота, головные боли, она не могла найти себе ни единого положения для отдыха, нервно ворочаясь сбоку на бок, малыш Джоуи беспокойно спал, хныкал, его лобик был горячим. Хильда испугалась, добрейшая миссис Праумус вызвала целителя из Мунга, который покачал головой, вздохнул, пробормотал что-то о разорванной связи, заставил Хильду и Джоуи выпить какое-то зелье и удалился, заявив, что ждет юную мисс в Мунга завтра же. После этого Хильде полегчало, а Джоуи наконец уснул, и она насела на миссис Праумус с вопросами о том, что могли значить слова целителя. Миссис Праумус в ответ напоила девушку молоком с медом. Обессилевшая Хильда, которая не могла за день проглотить ни крошки, выпила молоко и почти мгновенно уснула. А когда проснулась, услышала разговор между миссис Праумус и другой женщиной, в которой по голосу узнала мадам Малкин. «Бедная девочка, что с ней будет дальше? Гортензия, ты ведь не выгонишь ее на улицу? Возможно, эта девочка, мать наследника», — прозвучал голос мадам Малкин. Но целитель сказал о разорванной связи, Оливия, а это значит, — отозвалась миссис Праумус, — Гортензия, не будь дурой. Это может значить три вещи, как минимум. Отец ребенка отказался от него и от Хильды. Это только один вариант. А есть еще и второй, и третий. И каковы же они? — грустно спросила миссис Праумус. — Гортензия, неужели ты не помнишь? Такое происходит, если отец ребенка погиб. Если он из тех, о ком я думаю, это вполне возможно. Что, о чем они говорят? — испугалась и Хильда и стала прислушиваться изо всех сил. — Ты права, — согласилась миссис Праумус. — Ну, а третий вариант? Отец малыша мог скрыть свою связь с ним. Это попытка обезопасить Хильду, чтобы на нее не навесили клеймо пожирательской подстилки, — жестко отозвалась мадам Малкин. Хильда была в шоке. — Причем здесь пожиратели? Ее Тони, пожиратель, не может быть, — мадам Малкин просто наговаривает. Хильда с усилием встала с кушетки и, пошатываясь, вошла на крохотную кухоньку, где беседовали миссис Праумус и мадам Малкин. — Не смейте плохо говорить о Тони, — горячо воскликнула она. — Он не такой, он не пожиратель, он любит меня, а вы — злая, злая женщина. Мадам Малкин и миссис Праумус только переглянулись, в их глазах явно читалась жалость к Хильде, и это было невыносимо. Но тут судьба, похоже, решила добить несчастную девушку. В дверь постучали. Миссис Праумус отправилась открывать и вернулась на кухню бледная как полотно. За ней следовали два Аврора. — Добрый день, дамы, — сказал старший из них. — Нам нужна Хильда Стэнли. Сердце девушки ушло в пятки, но она собрала все силы и прошептала: «Я, Хильда Стэнли, но я не делала ничего дурного, «В чем дело?» «Не знаю, мисс», уже более теплым голосом ответил старший Аврор. «Но нам велено доставить вас в Аврорад для допроса по делу пожирателей смерти». Хильда вскрикнула, поднесла руки к лицу, все вокруг нее закружилось. Потом потемнело и девушка потеряла сознание. В Аврорад в тот день ее так и не отвели из-за явной слабости здоровья. У большинства магов-мужчин было достаточно трепетное отношение к юным матерям, а бледная, с кругами под глазами, измученная Хильда не вызывала никаких других чувств, кроме глубокой жалости. На следующий день Авроры явились вновь, и Хильда, оставив сына на Праумус, искренне жалевшую девушку, все-таки отправилась в Аврорад, к следователю по имени Аластер Грюм. Имя это Хильде было знакомо весьма отдаленно, Грюма часто называли смелым борцом со злом, но она увидела просто уродливого, искалеченного, злобного человека, который встретил ее словами. «Явилась подстилка пожирательская. Что вы себе позволяете?» Возмутилась Хильда, но Грюм так злобно на нее зыркнул, что бедняжка утратила всякую волю к сопротивлению. «Я не понимаю, о чем вы говорите?» прошептала Хильда, чувствуя подступающую дурноту. «Я говорю о твоей связи с поганым упсом», — взревел Грюм. «Ты была связана с пожирателями?» «Говори». «Нет, сэр», — прошептала Хильда. «Я никогда не была с ними связана. Я магдлорожденная, сэр. А разве пожиратели не уничтожают магдлорожденных?» Грюм в ответ только злобно фыркнул и сотворил патронус, передав неведомым подчиненным. «Приведите арестованного из 24-й». Призрачный тигр махнул хвостом и отправился по назначению, а спустя 5 минут двое авроров втащили в кабинет Грюма сильно избитого человека в черной мантии. Человек поднял окровавленное лицо, и Хильда вскрикнула: «Тони, Тони!» Потом она повернулась к Грюму, заломила руки и отчаянно стала умолять: «Отпустите Тони, пожалуйста, он никакой не пожиратель, это мой жених, Тони Пристон, коммерсант, вы ошиблись, отпустите его». «Ну что, Долохов?» — усмехнулся Грюм, обращаясь к пленнику. «Это ведь, кажется, твоя невеста, точнее, фактически жена, не так ли?» Пленник сумел кое-как выпрямиться, смерил Хильду презрительным взглядом и насмешливо заявил: «Уберите отсюда эту грязнокровную сучку. У Антонина Иосифовича Долохова не может быть такой невесты. Я отрекся от нее и от ее ублюдка». Грюм помахал палочкой рядом со столбеневшей Хильдой и проворчал: «Это так, ладно, уведите. Тони, то есть уже не ее Тони, а этого жуткого пожирателя с ужасной фамилией Долохов увели», а Хильда просто рухнула на подставленный ей Грюмом стул и выпила протянутый им стакан воды. Потом все было, как в тумане, Аврор задавал ей какие-то вопросы, она отвечала, что-то подписывала. Немного легче стало только в конце допроса. Аврор, снисходительно прищурившись, произнес: «Что ж, мисс Стэнли, у Аврората нет к вам претензий. Похоже, матерый пожиратель просто воспользовался вашей невинностью и неопытностью, решив поиграть с глупенькой магдлорожденной. Но вам не стоит волноваться. Вашего сына заберут и воспитают в духе, нужном делу света». Хильда задрожала. Пусть Тони пожиратель, пусть он отрекся от нее и сына, но мальчика она не отдаст никому. Как в тумане она услышала заверение Грюма, что пожирательское отродье заберут у нее завтра, кое-как вытерпела его снисходительно вежливое прощание и неторопливо ушла. Однако, едва свернув за угол, девушка бросилась во всех ног в тупик Магнолий. Сына нужно было спасать, и речи не могло быть о том, чтобы отдать его этим ужасным людям. Джоуи, форма имени Джозеф, Иосиф. Комментарий к глава 30, в которой герой знакомится с историей семьи Стэнли. Часть 2 от Илье Мадам Малкин. Магазин. https://www.framers.com/systemmedia/items/attachments/0000853612-S/PIG1-1433-833-051 https://orlandinformer.com/wp-santentu-plats/2015-20-1060-60-19-DSC-7430-JPG https://checkundertsvertourist.com/blog2014-07-hermione-dress-JPG от Илье Мадам Малкин. Вывеска. https://spitz-levior-nal-com/4x34-840-60-4072-123-8823-8 оригинал JPG. Тони Пристон. https://mgdata.ru/2/4276-20-490-35671-0 оригинал JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271973. Глава 31, в которой герой заканчивает знакомство с историей семьи Стэнли. Хильда задрожала. Пусть Тони пожиратель, пусть он отрекся от нее и сына, но мальчика она не отдаст никому. Как в тумане она услышала заверение Грюма, что пожирательское отродье заберут у нее завтра, кое-как вытерпела его снисходительно вежливое прощание и неторопливо ушла. Однако, едва свернув за угол, девушка бросилась со всех ног в тупик Магнолий. Сына нужно было спасать, и речи не могло быть о том, чтобы отдать его этим ужасным людям. Миссис Праумус, увидев вернувшуюся Хильду, испуганно спросила: «Мерлин с тобой, детка, что случилось? На тебе лица нет». Миссис Праумус, мне нужно спасать Джоуи», — воскликнула девушка и, не выдержав, разрыдалась. К счастью, у миссис Праумус нашлось успокоительное зелье, она заставила девушку выпить его, и Хильда, кое-как успокоившись, сумела рассказать обо всем, что произошло в Аврарате, более или менее связно. «Все понятно, детка», — помрачнела миссис Праумус. «Когда, тебе сказали, они придут? Завтра», — прошептала девушка. «Значит, тебе нужно бежать немедленно», — сказала старушка. «Знаю я Грюма, он такое мог сказать, чтобы усыпить бдительность, а потом прийти и забрать Джоуи». «Они и в самом деле смогут забрать Джоуи», — всхлипнула Хильда. «Но почему? Я не нарушала законов, я работаю, мой сынок сыт и присмотрен. Разве я плохая мать? Ты хорошая мать, детка», — вздохнула миссис Праумус. «Только, боюсь, Грюма волнует совсем не это. Но зачем им мой малыш?» Чуть не разрыдалась снова Хильда. «Он не только твой», — ответила миссис Праумус. «Он еще и сын твоего Тони. Тони, пожиратель смерти. Он все лгал мне. Он назвал меня грязнокровной сучкой, а моего сына не могу повторить. Он отрекся от нас, миссис Праумус. Мы ему не нужны. Включи голову, дурочка», — неожиданно резко сказала миссис Праумус. «Он любит вас обоих. А что пожиратель? Все делают ошибки, да только не всем дается шанс их исправить». «Любит», — возмутилась Хильда. «Он отрекся от нас. А что еще он мог сказать в Аврарате? Грюму, что любит тебя и сына, что вы ему дороги. Да тебя бы тогда просто так не отпустили, понимаешь? И за Джоуи бы послали тут же. Хочешь лишиться сына? Тогда продолжай лить слезы и вести себя, как овца». Хильда в изумлении уставилась на миссис Праумус. Старая женщина никогда ранее не позволяла себе высказываться так резко. Но потом словно что-то встряхнуло девушку, и она сказала совершенно спокойным голосом: «Вы правы, миссис Праумус. Мне нужно бежать, спасать сына. Мне нужны деньги, чтобы улететь к брату в США. Думаю, что, если я продам несколько украшений из тех, что дарил Тони, даже не думай», — прошипела миссис Праумус. «Дары мужа нельзя продавать. Я сужу тебя. Магловских фунтов у меня достаточно. Не спрашивай, откуда, это не твое дело. Но это честные деньги, и в том я готова дать непреложный обет. Собирайся». И Хильда торопливо стала собирать в старый ковровый саквояж, также отданный ей миссис Праумус и оборудованный чарами незримого расширения, все необходимое. Потом она разбудила спящего Джоуи, одела мальчика и сунула ему игрушку, медвежонка Тедди в красной жилетке. Джоуи не понимал, куда они собираются, но подсознательно чувствовал настроение матери и был тих и серьезен. «Твоя мамочка никому тебя не отдаст, Джоуи», — быстро сказала Хильда, целуя сына в румяную щечку. «Джоуи убежит вместе с мамочкой от плохих людей, к дяде Джеральду». «Нет», — неожиданно сказала миссис Праумус. «Как ты собираешься добраться до Америки? У тебя же нет международного портключа». «Полечу самолетом», — быстро ответила Хильда и тут же замерла. Насколько она помнила, для полета в США ей и Джоуи будут нужны магловские документы. И если свои она еще как-то могла восстановить, хоть и не быстро, то как быть с Джоуи? В магловском мире мальчика не существовало. Девушка охнула. «Я не смогу улететь сразу», — прошептала она. «У меня нет документов, а заклинания на маглах я использовать не смогу. Я привлеку внимание Эврората. Что же делать? Выходи в магловский мир, девочка, и скройся там», — раздался спокойный женский голос. Хильда испуганно обернулась и вскрикнула. «Мадам Малкин». «Да», — кивнула женщина. «Я дам тебе адрес своей кузины. Она с Квипой живет в магловском мире. Думаю, что она сможет помочь тебе скрыться». «Из Британии?» — прошептала Хильда. «Ты не сможешь покинуть Британию, девочка», — с жалостью сказала мадам Малкин. «Прости, но твой брак не даст тебе этого сделать». «Брак?» — прошептала Хильда. «Но у нас не было свадьбы». перед магией вы супруги», — спокойно сказала мадам Малкин. «Ты можешь скрыться в магловском мире, но Британию покинуть не сможешь. Ты даже в Европе скрыться не сможешь. Супружеская связь не даст». «Но откуда вы это знаете, мадам Малкин?» — испуганно спросила Хильда. «В свое время я вышла замуж за британского мага, хотя моя родина — магическая Франция», — спокойно ответила мадам. «Мы заключили брак перед магией, и когда мой муж попал в Азкабан, не скажу, что без вины, но наказание оказалось слишком жестоким, поверь, я хотела вернуться домой, к родителям, но не смогла. У нас не было детей, но и в новый брак я вступить не смогла, а мой муж провел в Азкабане 15 лет, а потом, — прошептала Хильда, — умер», — грустно вздохнула мадам Малкин. «Он ведь был осужден на пожизненный срок». «Ну а потом?» — спросила Хильда. «Почему вы не вернулись потом?» «Ах, девочка», — печально вздохнула мадам, — «за эти годы я успела открыть свое дело, обзавестись связями и клиентами, стать независимой. Мадам Малкин – это мой творческий псевдоним, как говорят в магловском мире, торговая марка. Мое дело приносит стабильный доход, мой статус вдовы дает мне право свободно вести дела и ни от кого не зависеть. Конечно, и рассчитывать я могу только на себя, но у меня много влиятельных знакомых. А вот вернувшись во Францию, я вновь попаду под власть главы рода, с которого станется найти мне мужа. Не хочу. Мой умерший супруг так и остался для меня единственным и неповторимым. Но довольно, я что-то разболталась. Я так поняла, что в Аврарате тебе сообщили совсем не то, о чем рассказывал Тони». Хильда кивнула. «И как же его настоящая фамилия?» — спросила мадам Малкин. «Да Лохов», — с трудом выговорила Хильда. «Вот оно что», — проворчала мадам Малкин. «Да уж, тебе и впрямь лучше скрыться понадежнее. От других пожирателей?» — наивно спросила Хильда. «Нет», — мрачно сказала мадам Малкин. «Ставлю свою голову против вишневой косточки, что у Энтони Далахов имеется очень даже не пустой сейф в Гринготтсе, до которого жаждут добраться некоторые ретивые сторонники света. Но я...» — начала было Хильда. «Они не зря хотят забрать Джоуи», — перебила ее мадам Малкин. «Вероятно, им откуда-то известно, что Джоуи – законный наследник Далахов, что бы там ни говорил Энтони. Так что тебя будут караулить, Хильда. Вы правы обе. Хильде нужно бежать и спрятаться в магловском мире. И не волнуйся, ни я, ни Гортензия не выдадим тебя, даже если нас будут допрашивать с Веритасерумом». Полчаса спустя молодая женщина, одетая немного старомодно, но мило и опрятно, с малышом на руках и старым ковровым саквояжем, вышла из дверей бара «Дырявый котел» и остановила такси. Водитель индус выслушал названный ею адрес и поехал вперед, ловко лавируя между другими машинами. Час спустя Ребекка Мартинсон, кузина Оливии Дю Шанталь, известной на Косой Аллее как мадам Малкин, получила сову от своей родственницы. Два часа спустя в домик миссис Праумус в тупике Магнолии наведались Авроры, даже допросили было хозяйку с Веритасерумом, но ничего не смогли бы этим добиться, так как у нее оказалась сильнейшая аллергия на это зелье, пришлось ограничиться обычной беседой. Старая женщина держалась с достоинством, репутация у нее была безупречной, так что в конце концов от нее отстали. Беседовали и с мадам Малкин, но та лишь подтвердила общеизвестные факты. Да, мисс Стэнли работала у нее. Нет, никаких претензий она к ней не имеет. Знает ли она о романе девушки с пожирателем смерти? Знает. Но только о том, что у Хильды был жених, за которого она собиралась замуж, но что-то там не сложилось. Мисс Стэнли уволилась, родила мальчика, и что там с ней дальше было, мадам Малкин понятия не имеет. «Господа, на меня работают почти 40 швей. Неужели вы думаете, что я знаю подноготную каждой? Для меня главное, чтобы девушка была исполнительной, аккуратной и старательной». Мисс Стэнли была хорошей работницей и соответствовала этим требованиям, а ее личная жизнь меня не касается. Мисс Стэнли – взрослая совершеннолетняя маглорожденная ведьма, у нее нет покровительства какого-либо рода, следовательно, она может вести себя как угодно. Все сказанное мадам Малкин было справедливо. О том, что владелица ателье порой захаживала в домик миссис Праумус, Авроры так и не узнали, допрашивать ее дальше не было никаких оснований, тем более, что, говоря Хильде о связях, мадам ничуть не кривила душой. К тому же, у женщины имелся неплохой адвокат, так что с мадам Малкин просто предпочли не связываться. Хильда и Джоуи словно растворились в магловском мире на долгие 10 лет, но на самом деле все было куда сложнее. Да, кузина мадам Малкин помогла Хильде найти жилье и работу, в кошельке, который отдала девушке миссис Праумус, было достаточно фунтов, куда больше, чем девушки в свое время отсыпали щедрые родители. К тому же, один из знакомых мисс Мартинсон имел отношение к полиции, и он помог Хильде выправить магдловское удостоверение личности и свидетельство о рождении сына. Хильда за 2 года сумела сдать школьную программу и выучиться на курсах медсестер, как и мечтала когда-то. Джоуи подрастал, радуя маму. Ребекка Мартинсон регулярно наведывалась к своей кузине и в один прекрасный день принесла Хильде письмо из Гринготтса, в котором гоблины уведомляли мисс Хильду Стэнли, что по распоряжению некоего анонима она должна получать ежемесячное пособие. Хильда, хоть и зарабатывала неплохо, решилась посетить Гринготтс, втайне надеясь, что этот они дал о себе знать. Предчувствия не обманули ее. Важный гоблин помимо кошеля с галлеонами протянул ей запечатанное письмо. Тони, словно вспыхнула в голове у девушки догадка. Он пишет мне, он меня не покинул. Это приказано отдать вам лично в руки, мисс, сказал гоблин. Забирайте. Ответ можете не писать. Недавно в Азкабане ужесточили правила еще больше. Мы не сможем передать ваше письмо. Тони, нет. Как же так? Но Хильда постаралась ничем не выдать своих эмоций. Торопливо кивнула и спрятала письмо в сумочку, а затем спросила, «Мне обязательно появляться в банке каждый раз?» «Нет, мисс», — ответил гоблин, «мы можем переводить оговоренную сумму в магдловский банк по вашему выбору. Вам нужно только назвать номер счета». Хильда только порадовалась тому, что ей не придется лишний раз показываться в магическом мире. Страх, который она испытала когда-то из-за того, что у нее могут отобрать сына, сохранился с нею до сих пор. Поэтому она поспешно распрощалась с гоблином и покинула Гринготтс. Хильда и не знала, что совершенно случайно ее увидел один из авроров, который когда-то приходил в домик миссис Праумус. Вернувшись домой, Хильда торопливо распечатала письмо, прочла его и разрыдалась. Тони, это он писал ей. Хильда не знала, каких трудов Тони стоило передать это письмо из-за решетки, но понимала, что это было почти невероятно. Тони просил у Хильды прощения, он писал, что не было ни дня, когда бы он не вспоминал о ней и о сыне. Но, к сожалению, только недавно смог найти способ, чтобы связаться с гоблинами. Тони писал, что любит Хильду по-прежнему и просит прощения за то, что своими действиями испортил ей жизнь. А еще писал, чтобы она более всего в магическом мире остерегалась двух человек, Аластера Грюма и Альбуса Дамблдора.